1 июня нового стиля царь посетил Сенсирскую женскую школу, устроенную госпожою де Метенон, и остался очень доволен как удобным и великолепным помещением, так и способом воспитания девиц. Царь после того пожелал видеть самую престарелую госпожу де Метентон, которая приняла его в постели, чувствуя себя в то время больной. Наконец, 12 июня, нового стиля, Петр вернулся в Версаль и осмотрел его со всеми достопримечательностями. Отсюда он съездил в Шальо и сделал визит английской королеве, вдове Иакова II. Затем, воротившись в Париж, 14-го нового стиля, Петр посетил Королевский типографский дом, коллегию четырех народов, основанную кардиналом Мазарини, и там долго беседовал со знаменитым тогдашним математиком Варильоном. Потом Петр посетил дом Пижона, устроившего движущуюся планетную сферу по системе Коперника. Его изобретение так понравилось Петру, что он сторговал его за 2000 крон. Посетивший Сорбонну, Петр был принят с большими почестями докторами этого учреждения и любовался красивым надгробным памятником кардинала Ришелье. В следующие дни царь опять посетил фабрику ковров Гобелена, где очень похвалил вышитую историю Дон Кихота, которую и получил в подарок от имени короля. Потом он осматривал в сопровождении регента помещения жандармов, шевалежеров, мушкетеров и королевских телохранителей, которые нарочно были выстроены в линию на Елисейских полях. 17 июня нового стиля царь провел 2 часа в обсерватории, а на другой день, 18-го, послал пригласить к себе знаменитого географа того времени Делиля. Долго разговаривал с ним через переводчика о положении и пространстве своего государства. Рассказывал ему о расположении новой крепости, которую устраивал в татарских пределах. С любопытством царь смотрел на разные химические опыты, произведенные для него ученым Жофруа, и пожелал видеть одну из операций, делаемых знаменитым английским окулистом Уоллесом. Больного, 60-летнего инвалида, нарочно привезли в отель, где жил Петр, чтобы показать русскому царю образец европейского врачебного искусства. Сначала, когда окулист запустил иглу в глаз больного, царь невольно отвернул голову. Но любопытство взяло над ним верх, и он смотрел до конца на операцию, а потом поднес глазам инвалида свою руку и с удовольствием заметил, что тот увидал ее, тогда как до операции не мог ничего видеть. Похваливший окулиста, царь обещал прислать к нему ученика, чтобы тот мог приобрести подобное искусство под руководством такого великого оператора. 19 июня нового стиля царь посетил заседание парламента, бывшего тогда верховным судебным местом. Все члены были одеты в парадные платья красного цвета, а президент в меховом одеянии, что составляло по местным обычаям особую почесть, оказываемую высокому гостю по поводу его посещения. В тот же день посетил царь Академию наук. Члены разговаривали с ним о новых машинах и о разных ученых опытах. Петру здесь понравилось все, что он видел и о чем говорил. И впоследствии, по возвращении в Петербург, он поручил своему доктору Эрскину изъявить президенту Академии аббату Биньону желание быть записанным в число членов этого ученого общества. Академия изъявила согласие и прислала царю диплом на звание члена и благодарность за предложенную честь. С тех пор до самой своей смерти Петр, как член Французской академии, получал издание ее трудов. 21 июня нового стиля, отслушавшие в греческой церкви литургию по случаю наступившего в этот день по старому календарю праздника Пятидесятницы, Петр уехал в Спа, где намеревался пользоваться водами. Перед отъездом из Парижа Петр щедро одарил сопровождавших его придворных и служившую ему королевскую прислугу. Примечание. Маркизу де Ливри, Тессе и герцогу Д'Антену каждому свой портрет, осыпанный бриллиантами, стоящий 40 тысяч ливров. 10 тысяч роздано было прислуге, а 15 тысяч подарено садовникам в Версале и других королевских садах. Конец примечания. Король при прощании поднес своему высокому гостю в дар меч, усыпанный бриллиантами. Но Петр не хотел брать в подарок ни золота, ни драгоценных камней, а попросил 4 ковра превосходной работы из королевского гардероба. Во все продолжение своего пребывания в Париже русский царь удивлял французов своей простотой в одежде и своими привычками, не сходившимися с тогдашним французским этикетом. Так, например, он обедал в 11 часов утра, ужинал в 8 часов вечера и не любил стеснять себя ни в чем. Во время беседы уходил прочь, не дослушивая речей, когда они мало представляли для него любопытного. С чрезвычайной подвижностью приказывал вести себя то туда, то сюда, так что правительство распорядилось расставлять в разных местах экипажи, чтобы гость имел возможность ехать повсюду, куда ему вздумается. Зато при всем соблазне, который делал русский царь несоблюдением обычаев местного этикета, он поражал французов своим умом, знаниями и находчивостью. Они изумлялись, видя, что уроженец страны, считаемый ими самой дикой и невежественной в мире, по ясности взгляда на предметы, касавшиеся знаний и наук, превосходил государей, имевших счастье быть рожденными в образованных странах. Будучи в Париже, царь заключил дружественный договор с Францией, включивший в этот договор и прусского короля, и в угоду Франции дал обещание вызвать свои войска из Мекленбурга. Петр ехал из Парижа через Суассон, Реймс, Шарлевиль, Живе и Бовин до Намюра, куда прибыл 25 июня, нового стиля, и был там отлично принят администратором провинции. Царь осматривал укрепление города, его угощали. Петр пил здоровее всех присутствовавших и с увлечением рассказывал о всех сражениях и осадах, в которых сам лично участвовал. Оттуда Петр проехал через Льеж, Лютех, где его угощали от имени кельнского кюрфюрста. Потом прибыл в Спа. Там он месяц пользовался водами, а 2 августа нового стиля приехал в Амстердам, где царица Екатерина с нетерпением ожидала его возврата. Барон Герц освободился из-под ареста и в Амстердаме начал переговоры с царем при посредстве Понятовского. Герц обещал, что шведский король пошлет своих уполномоченных в Финляндию, а по заключении договора сам пожелает видеться с царем. И царь желал уже прекращения войны с Карлом. Война эта ставила ему препятствия к занятиям внутренними делами государства. Петр объявил Герцу через Куракина, что съезд уполномоченных должен начаться через 2 или 3 месяца на Аландских островах. Герц с этим ответом уехал в Швецию. По его убеждениям, и Карл склонился к мысли о мире и союзе с Россией. Шведский король ненавидел и презирал остальных своих врагов. Но Петра как личность он не мог презирать, и потому с ним одним способен был вступать в переговоры как равный с равным. Петр имел причину быть также малодовольным своими союзниками, датским и польским королями, и готов был предпочесть отдельный мир с давним врагом вялому союзу с союзниками, всегда способными изменить ему. 19 сентября нового стиля царь прибыл в Берлин. За ним через три дня явилась туда Екатерина. Пробывший в Берлине три дня, царственная чета через Данциг вернулась в Петербург, куда прибыла 9 октября 1717 года, после 16-месячного путешествия за границей. Царь через своих министров сообщил прусскому королю, что он намерен сноситься с Швецией о мире, но будет сохранять интерес своего союзника, прусского короля, и не заключит мира до тех пор, пока Пруссия не получит Штеттина с округом. В ноябре Герц, возвратившийся из Швеции, дал знать в Петербург, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные уже находятся в Финляндии. Петр назначил от себя уполномоченными генерал-фельдцехмейстера Брюса и тайного советника Астермана. Государь велел Брюсу объявить министром союзников, прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что по предложению шведского короля царь со своей стороны посылает уполномоченных, но не вступит в окончательный договор без согласия с союзниками. В мае начались конференции на одном из Аландских островов по имени Ло. Россия требовала уступки Ингрии, Ливонии, Истляндии, также города Выборга в Финляндии. Остальное же Великое княжество, финляндское до реки Кюмени, уступало шведскому королю, предлагая между Швецией и Россией свободу торговли и мореплавания. Для своих союзников царь ставил такие условия: оставить короля Августа в полном обладании польским престолом, а прусскому королю уступить Штеттин с его округом. Дании и Англии Петр предоставлял только право приступить к трактату, замечая, что датский король должен возвратить все завоевания, доставшиеся ему в последнее время от Швеции, и приобрести в ином месте земли. Шведские уполномоченные требовали возвращения всего завоеванного. Потом начали говорить об эквиваленте, то есть о вознаграждении иными способами, уступленного Швецией России. Астерман по приказанию Петра заявил, что Россия не может давать никакого эквивалента из принадлежащих ей земель, но не откажет в помощи Швеции, если последняя начнет искать себе эквивалента в чужих землях. Петр соглашался даже помочь и английскому претенденту, если шведский король будет стараться возвести его на английский престол. Герц, оставивший конференцию, летом 1718 года ездил в Стокгольм для сношения со своим королем и, возвратившись на Аландские острова, стал податливее к уступкам, но объявил о непременном желании своего короля утвердить Станислава Лещинского на польском престоле, а для вознаграждения Швеции за уступаемые России земли Герц предполагал присоединить к Швеции мекленбургские земли, давшие мекленбургскому герцогу какое-нибудь иное владение. Он предлагал послать шведские и русские силы в Мекленбург в помощь намерениям этого герцога. Петр готов был пожертвовать Августом, который в своих прежних отношениях к своему союзнику показал достаточно вероломства. В сентябре русские уполномоченные узнали, что в Стокгольме существует сильная партия, удерживающая короля от уступок. Партия, чернившая Герца обвинениями в продажничестве во вред королевским интересам. Герц, чтобы рассеять сомнения против себя и доказать свою преданность Швеции, просил Петра освободить пленного шведского генерала Реншельда. Петр согласился с тем, чтобы шведы освободили двух пленных русских генералов – Головина и князя Трубецкого. Остерман, человек хитрый, понимал слабые стороны врагов, с которыми вел переговоры. Понимал и всех соседей, которых дела соприкасались с Северной войной. «Король шведский», – писал он Петру, – «человек, по-видимому, в несовершенном разуме. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция вся разорена, и народ хочет мира. Королю придется с войском куда-нибудь выступить, чтобы за чужой счет его кормить. Он собирается в Норвегию. Ничто так не принудит Швецию к миру, как разорение, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король шведский, судя по его отваге, должен быть скоро убит. Детей у него нет. Престол сделается спорным между партиями двух германских принцев – Гессен-Кассельского и Голштинского. Чья бы сторона не одержала верх, она будет искать мира с вашим величеством, потому что ни та, ни другая не захочет ради Лифляндии или Исляндии потерять своих немецких владений». Зимой Герц опять уехал в Стокгольм. К концу декабря ждали его возвращения на Аланд. Но вместо него прискакал курьер с известием, что Карл XII 30 ноября убит при осаде Фридрихсгаля в Норвегии. Предсказание Остермана сбылось. В Швеции тотчас же возникло две партии. Одна желала дать престол младшей сестре Карла XII, Ульрике Элеоноре, в замужестве за Гессен-Кассельским принцем. Другая держалась молодого герцога Голштинского. Первая взяла верх. Герц и его земляки, голштинцы, в последнее время получившие сильное влияние на Карла XII, были арестованы. Но возникла еще и третья партия, дворянско-либеральная. Она хотела воспользоваться неясностью прав на престол и находила удобное время для ограничения королевского самодержавия в Швеции. Эта партия готова была отдать престол тому, кто больше сделает уступок. Нерешительный и неопытный голштинский герцог не воспользовался временем. Тотчас после смерти Карла XII он мог бы привлечь на свою сторону войско и заставить провозгласить себя королем, но не сделал этого. Тетка предупредила его. Она дала сенату обещание ограничить королевскую власть и получила корону в марте 1719 года. Голштинский герцог уехал из Швеции. Либералы, ненавидевшие герца как чужеземца, постарались погубить голштинского дипломата. Он был казнен отрублением головы в Стокгольме. Ульрика Элеонора, однако, не отказалась продолжать переговоры с царем и отправила новых уполномоченных – Лилиенстетта и прежнего товарища герца Гилленборга. Шведские уполномоченные изменили тон и начали попугивать русских уполномоченных возможностью приступить к более выгодным для Швеции соглашениям с другими соперничествующими державами. Но проницательный Остерман не поддался на эти запугивания. Он понимал хорошо состояние дел в Швеции. «Швеция», – писал он царю, – «дошла до такого состояния, что ей более всего необходим мир, и особенно с царским величеством, как сильнейшим неприятелем. С кем бы другим шведы не заключили мира, это не спасет их от войны с Россией. А другие державы, войдя со шведами в союз, при всем недоброжелательстве к России, не станут проливать крови своих подданных и губить свою торговлю ради того, чтобы Швеции возвращена была Лифляндия. Если бы теперь царь нанес пущее разорение обнищавшей Швеции, то этим бы принудил шведское правительство к миру. Астерман в переговорах со шведскими уполномоченными стоял твердо на уступке России, Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии, Выборга и части Карелии, со включением крепости Кексгольма, соглашаясь со стороны России заплатить в продолжении двух лет 1 000 000 рублей. Швеция, между тем, примирилась с курфюрстом Ганноверским, уступивший ему Бремен и Верден. Пыталась склонить к особому миру и прусского короля. Так дотянулось до июля 1719 года. Тогда, по настоянию Астермана, царь снарядил флот под начальством адмирала Апраксина из 30 военных кораблей, 130 галер и значительного числа малых судов. Он послал на нем войско под начальством генерал-майора Ласси для высадки в Швецию. Между тем, в Балтийское море вошла английская эскадра, командуемая адмиралом Норрисом, под видимым предлогом охранять английскую торговлю, но на самом деле, как справедливо подозревал Петр, в помощь Швеции в случае нужды против России. Петр прямо написал об этом Норрису, стоявшему со своей эскадрой на Копенгагенском рейде. Английский адмирал в своем ответе русскому царю изъявил удивление, что царь имеет такие подозрения. Петр остался при своем подозрении, но не показал страха перед английским королем, твердый в намерении принудить Швецию к миру своими военными действиями. Петр издал манифест, в котором главную причину войны России со Швецией выставлялось событие в Риге, когда шведский губернатор граф Дальберг оскорбил русского царя, не допустив его осматривать городские укрепления. Петр указывал на свое миролюбие, с которым он в последнее время согласился начать переговоры с Карлом XII, но жаловался, что по смерти Карла XII шведская корона не показывает прежних наклонностей к миру. Напротив, желает войны, нарочно предъявляет такие требования, на которые Россия не может согласиться, и в то же время ищет враждебных для России союзов с другими государствами. Это обстоятельство побуждает царя с Божьей помощью вести войну в сердце шведского королевства.